Глава 19. На третий раз повезет. 1, 19 и 21 декабря 2009 года. Да, на этот раз настала его очередь. На этот раз поговорка «на третий раз повезет» сбылась. После третьего места в 2007 году и второго в 2008 году Лионель Андрес Месси стал обладателем золотого мяча 2009 года по версии журнала «France Football». Причем он победил с большим отрывом. Месси набрал 473 очка из 480 возможных, что более чем в два раза превысило результат Криштиану Роналду, занявшего второе место и получившего 233 очка. Хави занял третье место со 173 очками. За Лео, как за игрока номер один, проголосовали 90 из 96 участников голосования – и набрав 98,54% от максимально возможного количества очков, никто за 54-летнюю историю этой престижной премии не выигрывал ее так убедительно и единодушно, как Месси. Лишь Мишель Платини, получивший эту награду в 1984 году с 98,46% возможных очков, был ближе всего к этому результату. Это был настоящий триумф. По мнению главного редактора «France Football» Дени Шамье, у успеха Лео было три причины. Неожиданные действия Месси, его дриблинг, ускорение, попытки дестабилизировать соперника, его талант, творческий дух и чувство командной работы, а также некоторые из его голов произвели глубокое впечатление в течение всего года. Его влияние в футболе все еще не завершено, но я нахожу удивительным тот факт, что радость и дерзость его присутствия на поле напоминают таковые у Марадоны. Не стоит забывать, что, несмотря на свой юный возраст, Месси уже несколько раз был в числе претендентов на золотой мяч. Очевидно, что современный футбол не отдаст свою высшую награду просто яркой вспышке, даже такой впечатляющей, как Месси. Месси — победитель Лиги чемпионов и Ла Лиги в составе Барселоны, обладатель Суперкубка УЕФА и Кубка Испании. Трудно представить себе более выдающиеся достижения. Все стороны были едины во мнении о рекордах, выступлениях, таланте, классе и профессиональной карьере Месси. Журналисты международного жюри «France Football» склонились перед Блохой. Слова благодарности сыпались со всего мира. От Японии до Исландии, от Ганы до Новой Зеландии, от Казахстана до Англии. Описывая причины, по которым он проголосовал за Месси, журналист Daily Telegraph Генри Винтер писал в «France Football»: «Месси — чистый гений. У него особые отношения с мячом. Он создает и забивает голы, а также неустанно работает на благо команды. Увидеть его игру значит стать свидетелем чудесного зрелища, которое приносит огромную пользу для красивого футбола». В понедельник, 30 ноября 2009 года, в 19:00 представители «France Football» постучались в дверь дома Месси в Кастель-де-Фельсе, чтобы сообщить радостную новость. Лео ждал этого известия с нетерпением и волнением вместе со своей девушкой Антонеллой, братом Родриго, племянницей и племянником. Когда директор «France Football» сообщил ему, что он получил награду, Лео ответил своей обычной скромной улыбкой, но его глаза сияли. Это заявление прозвучало в конце фантастической недели для Лео и Барселоны. Во вторник, 24 ноября, в пятом матче Лиги чемпионов, синегранатовые с Пике и Педро одержали ангельскую победу над Интером Жозе Мауриньо в дьявольском матче, по словам «Эль Паис». До сих пор задача выхода в 1/8 финала казалась подопечным Гвардиолы очень сложной, но теперь она стала вполне выполнимой. Месси не смог сыграть в этом матче, так как получил мышечную травму во время игры с «Атлетик Бильбао» на Сан-Мамесе в заключительном туре Ла Лиги. Но в воскресенье, 29 ноября, он вышел в стартовом составе на «Эль Классико» против мадридского «Реала» с Криштиану Роналду в составе. Португалец, который не участвовал в соревнованиях более 50 дней, демонстрировал отличную форму в течение 66 минут, проведенных на поле. Он возглавлял атаку мадридского «Реала», но упустил лучший шанс, который был у сливочных. Его удар отбил Вальдес, и он в четвертый раз не смог забить Барселоне. Месси очень мало появлялся в первом тайме. Он не создавал моменты, и его вклад не был решающим. Он играл позади нападающих, но без своего обычного мастерства. Однако во втором тайме, после того, как Ибрагимович вывел Барселону вперед неотразимым ударом с левой ноги, а Бускетс получил красную карточку, Блоха вновь проявил себя с лучшей стороны. Он получал пасы, вводил в игру других, создавал вопросы для мадридской защиты, помогал нейтрализовать их атаки и создал 2-3 гениальных момента. Он внес огромный вклад в игру команды именно тогда, когда она больше всего в этом нуждалась. На 88-й минуте он мог сделать счет 2-0. Алвис подал мяч в центр с правого фланга. И Лионель ударил в упор, но невероятный Касильяс спас свою команду. Месси было бы очень приятно забить свой 8-й гол в ворота мадридского вратаря. Последний был забит с пенальти в товарищеском матче между сборными Испании и Аргентины 14 ноября, но, как он сказал в своем послематчевом интервью, этого не случилось из-за великолепного спасения Касильяса. Самое главное, что Барселона победила. А на любые вопросы о золотом мяче он отвечал: «Сегодня Виктор Вальдес заслужил золотой мяч. Он спас нас». Может быть, это и так, но Лионель выиграл свой поединок с обладателем награды 2008 года Криштиану Роналду. Этот матч стал идеальным сценарием для передачи эстафеты. Так что в этот понедельник в Кастель-де-Фельсе поводов для празднования было более чем достаточно. Одетый в зелено-белую толстовку, Лео присоединился к своей семье и гостям из «Франс Футбол», которые поднимали тост за мальчика, который не мог вырасти, и за его вхождение в пантеон мирового футбола. После этого было время поговорить и посмотреть на первую страницу, еще 43 страницы, которые журнал посвятил этому молодому королю футбола. На следующий день Месси посвятили еще больше первых полос, провели масштабную пресс-конференцию и взяли интервью. Это время размышлений и благодарности. Не буду врать, у меня было предчувствие, что это может произойти в этом году, но результаты голосования удивили меня, сказал Месси в пресс-центре Camp Nou. Этот приз — большая честь, он замечательный и очень особенный, но я не был одержим желанием его получить. Я знал, что если это должно случиться, то так и будет, но в любом случае я буду продолжать работать, как и всегда, объяснил он. Его спросили, как он относится к тому, что стал первым аргентинским игроком, выигравшим эту награду. «Это большая честь. Конечно, при современных правилах Диего, Марадона, выиграл бы ее не один раз, и Ди Стефано, и Сивари выигрывали ее, хотя и с другим гражданством», — сказал Лео. Стоит напомнить, что только с 1995 года «Золотой мяч» стал доступен любому футболисту, выступающему за европейский клуб, независимо от того, откуда он родом. Альфредо Ди Стефано, родившийся в Буэнос-Айресе, выиграл его в 1957 и 1959 годах, имея испанское гражданство, а Амар Сивари, выигравший его в 1961 году, имел итальянское гражданство, хотя родился в Сан-Николасе. И поскольку Лео принадлежал Барселоне так же, как и Аргентине, он не забывал о том, насколько ценен этот приз для его родной команды. «Тот факт, что я стал первым футболистом, воспитанником молодежной академии Барселоны, получившим эту награду, очень помогает проекту Барселона и очень важен как для клуба, так и для людей, которые в нем работают. Как всегда, он поблагодарил свою семью и партнеров по команде и посвятил эту награду им. Без них я бы не выиграл», — решительно заявил Лео. Он добавил, что если бы он был в жюри, то проголосовал бы за одного из своих партнеров по команде. «Хави и Иньеста тоже заслужили этот приз», — сказал он. Он особенно отметил Пепа Гвардиолу. «Главный тренер сделал для этого очень много. Я знал его еще со времен Барселоны Б, но никогда не общался с ним лично. Я считаю, что он очень умный человек, обладающий огромными знаниями о футболе, и что у него есть способность передавать эти знания другим наилучшим образом. Он тренер, который понимает человеческую сторону своих игроков, и за это мы все его любим». Титулы, которые мы выиграли с ним, стали ключом к этой награде. Главный тренер Барселоны ответил: «Лео – законный победитель, потому что как игрок он находится просто на другом уровне. У него есть все. Он жесткий, быстрый, забивает голы даже головой. А кто бы осмелился спорить с этим после гола, забитого таким образом в финале Лиги Чемпионов? Он понимает игру и доминирует во всех рекордах. Но разница в случае с Лео в его голове, в его духе соперничества». И главный тренер был не единственным, кто так хвалил его. 1 декабря весь мир говорил о мальчике, который стал легендой. Лучший футболист 2009 года будет назван 6 декабря 2009 года в 11:00 на съемочной площадке французской футбольной телепрограммы «Телефут». Именно здесь Дени Шомье лично вручит трофей «Золотой мяч». Но за день до церемонии Месси предстоит сыграть матч с Депортиво де ла Корунья на стадионе Риасор. Блоха отметил свой приз двумя голами и эффектной игрой. Зрители на старом галисийском стадионе скандировали «Месси, Месси, Месси». В полночь после победы со счетом 3-1 Лионель отправился в раздевалку, чтобы принять душ, а в это время его ждал частный самолет, который доставит его в парижский аэропорт Ле Бурже. Его самолет приземлился в столице Франции в 3:15 утра, и машина доставила его в отель Жоржа Сак в 8-м округе Парижа. В 4 утра Лионель не спал. Он провел остаток ночи, слушая музыку. Точнее, Дон Омар и диджей Флекс. Смотря телевизор и общаясь со своими братьями Родриго и Матиасом и сестрой Марисоль. В 9:30 утра начался его парижский тур. Месси шествовал по городу в костюме, галстуке, останавливался перед Эйфелевой башней, а затем отправился в телевизионную студию, где его поприветствовал его бывший партнер по Барселоне Лилиан Тюрам. Затем его поставили перед камерами для аплодисментов, речей и, наконец, вручения трофея. После этого состоялась фотосессия с его семьей, друзьями и президентом Барселоны Жоаном Лапортой, а также представителями клуба «Франс Футбол» и французского телеканала «ТФАН». Официальная машина забрала его и снова проехала по Парижу, направляясь к штаб-квартире ТФАН в Булонь-Бьянкур. Но прежде чем Месси сможет пообедать в ресторане «Луи XIII» отеля «Жоржа Сак» и вернуться домой, он должен был дать последнюю пресс-конференцию. Именно сейчас Лео, сидя на табурете, признался, что ему немного не терпелось получить награду, поднять золотой мяч, ведь 6 дней могут показаться очень долгим сроком. А еще он удивил присутствующих, признаваясь: «Я бы хотел выиграть эту награду снова. Было бы великолепно выиграть еще раз». Что ж, парень очень верил в себя, но скоро мы это увидим. А пока перед Барселоной стоят другие задачи. Первое – обеспечить себе выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов. В Киеве подопечных Пепа ждал очень сложный матч. Там температура ниже 0 градусов, а Шевченко и его товарищи по команде все еще были уверены, что смогут пройти дальше. Правда, у сине-гранатовых было 2 полезных нюанса. Они могли проиграть с минимальным счетом, а могли и сыграть в ничью в зависимости от того, что произойдет на стадионе Джузеппе Меацца в Милане, где одновременно с ними играли Интер и Казанский Рубин. Но главная цель – занять первое место в группе, чтобы обойти английские футбольные команды – Челси, Манчестер Юнайтед и Арсенал. «Играть нечестно запрещено», – заявил Гвардиола, требуя от своих игроков соблюдения командного этикета и нацеленности только на победу. «Это будет непросто, ведь на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского соперник вышел вперед уже через 2 минуты после начала матча, благодаря ошибке каталонской обороны. Все осложнялось самым худшим образом. Чемпионы сезона 2008-2009 находились всего в 1 голе от вылета. Но Барселона не падает духом. Команда держала мяч, шла вперед без остановки, пока им не удалось сначала сравнять счет, благодаря Хави, а затем и вырвать победу». Ее утвердил Лео фантастическим голом со штрафного. Они постоянно наседали на Месси. У него была возможность сравнять счет в самом начале матча, но он не смог воспользоваться неудачной передачей Шавковского, и в результате потасовки у него сдали нервы. Прямой штрафной удар на 86-й минуте. К мячу подошел Блоха. Величественное исполнение, удар с левой ноги, мяч, вколоченный в сетку. Как жаль, что 4 минуты спустя Алмейда сбил его сзади, уже в 9-й раз, когда на нем свалил, и он упал на газон, получив травму. «Любой другой в его ситуации мог бы уйти на пенсию с золотым мячом», сказал Пеп Гвардиола после матча. Но в душе Лео живет непревзойденная конкурентоспособность, такая амбициозность, что он злится, и даже в трудную минуту хочет забить еще 1 гол и говорит: «Я иду на это». Он идет прямо к цели, прямо вперед. Согласно медицинскому заключению, у Месси были растяжения связок правой лодыжки 1-й степени. Он не сможет сыграть в дерби против Эспаньола, и его участие в полуфинале клубного чемпионата мира в Абу-Даби находилось под угрозой. В субботу, 12 декабря, на Камп Ноу, Лео не сыграл, но он вышел на поле, чтобы принять участие в церемонии вручения золотого мяча перед 84 554 зрителями. Селия, его мать, была там, чтобы вручить ему награду. Эмоциональный момент и бурные аплодисменты перед долгой поездкой в Абу-Даби, где в среду, 16 декабря, Барселона встретится в полуфинале с мексиканским клубом «Атланте», который только что обыграл Окленд-Сити со счетом 3-0. На фотографиях и телевизионных кадрах из ОАЭ видно, как Месси на пляже в голубых плавках и с перевязанной лодыжкой тренировался, чтобы успеть восстановиться. Лео и вся Барселона были погружены в соревнования, сосредоточившись на тренировках в преддверии матча с «Атланте», который известен как «Железные жеребята». Все прогнозы были в пользу каталонцев, которые намного выше чемпионов «Конкакаф», но болельщики Барселоны не забыли два проигранных финала в 1992 и 2006 годах. Им нужно было настроиться с самого начала. Так и было задумано, но все пошло не по плану. На стадионе «Заид Спорт-Сити» Барселона проигрывала 0-1 после 5 минут игры. На 35-й минуте Серхио Бускетс отыгрался. Тем не менее, Барселона не могла справиться с «Атланте». Мексиканцы хорошо оборонялись и использовали те немногие возможности, которые у них были, в то время как сине-гранатовые валяли дурака и, кажется, потеряли нить игры. Оставалось только надеяться на Месси. Аргентинец, оказавшийся на скамейке запасных, не планировал играть без крайней необходимости. Но Барселона застопорилась, и Гвардиола выпустил его на 53-й минуте. «Я знал, что Месси выйдет на поле, судя по крикам толпы. Я знал, что его присутствие может нарушить баланс матча», сказал позже главный тренер «Атланты» Хосе Крус. «Но я не ожидал, что он сделает это так быстро. Одна минута. Всего одна минута. Все, что нужно было Лео, чтобы переломить ход матча и решить его исход». Аргентинец умудрился потерять из виду партнера по команде во время диагонального прохода по полю. Ибрагимович увидел и отдал ему красивый и точный пас из глубины. Блоха сделал все остальное. Идеальный контроль, идеальный обход вратаря «Атланты» и, конечно же, идеальный удар. Мяч влетел в сетку. Он сделал первое касание, и счет уже стал 1-2. Сопротивление мексиканцев закончилось. Барселона проснулась. Педро забил третий мяч, став единственным футболистом в истории, забившим в 6 разных клубных соревнованиях за один сезон. Теперь 11 игроков синегранатовых могли посвятить себя тому, чтобы радовать зрителей ударами и касаниями. Просто виртуозно. Моменты создавались один за другим, и Месси позволил себе роскошь пропустить еще один выход 1-1 с Виларом, аргентинским вратарем, которого он хорошо знал по Альбиселесте. И снова Месси оказался джином. Хосе Крус объясняет это следующим образом. «Без Месси Барселона — лучшая команда в мире. Когда играет Лео, они из другой галактики. Больше ничего и не нужно было говорить». Остался только финал, который состоялся 19 декабря. В нем должна была сыграть аргентинская команда «Эстудиантес де ла Плата», которая в полуфинале обыграла южнокорейский клуб «Пхохан Стиллерс» со счетом 2-1. Это команда лысого Лабрухита, ведьмочки, Хуана Себастьяна Верона, который был наставником Лео на Кубке Америки 2007 года. Этот странник, ставший центральной фигурой команды, мечтал повторить достижения своего отца Хуана Рамона Лабруха, ведьмы Верона. В 1968 году нападающий Эстудиантеса привел крысоловов, как их прозвали, к победе в межконтинентальном кубке, обыграв Манчестер Юнайтед на Олд Траффорде. Это, конечно, была мечта, учитывая расстановку сил на поле, но она длилась 89 минут, почти весь матч, почти случилось чудо. Аргентинцы добились гола и преимущества в конце первого тайма, 37-я минута, когда Басселли чистым ударом головой нашел свободное пространство между Пуйолем и Абидалем, чтобы завершить передачу Диаса. Барселона оказалась в худшем из возможных сценариев. Отставание в счете, отсутствие собственных голов, Месси с желтой карточкой и, самое главное, команда, которая потерялась и не может найти ни бреши в полузащите, ни решающих передач. Все бреши были перекрыты тремя полузащитниками соперника. Месси был незаметен, Анри нигде не было, Ибрагимович сражался без особого энтузиазма. В отличие от них, Эстудиантес точно знали, что делать. Держать мяч, заблокировать любую инициативу игроков Барселоны и уйти в оборону, не уступая сопернику ни малейшего шанса, используя все имеющиеся в их распоряжении инструменты. Фолы, выносы мяча, замены, небольшие удары, чтобы потерять время, дотянуть до 90-й минуты и во второй раз выиграть столь желанный кубок. Барселона не сдавалась, они демонстрировали всю силу своего характера, всю свою решимость. Они пытались снова и снова, пока Хави не получил мяч на последних минутах. Пике отдал пас на Педро, который головой переправил мяч в сетку. Они сравняли счет. Дополнительное время. И теперь аргентинцы чувствовали, что выигрывает Барселона. Выражения их лиц говорили сами за себя. Они больше не могли держаться. Они не могли противостоять маленькому Месси, который играл так, как будто он играет на детской площадке. Он забил грудью, сердцем, эмблемой на своей футболке. Он опережал своего друга Хуана Себастьяна Верона, а на 110-й минуте завершил кросс Дани Алвеса тем самым движением, которого никто не ожидал. Почему он пробил грудью, а не головой? «Я пытался сыграть безопасно. Я видел, что вратарь был не готов», — объяснил Лео на следующий день в интервью «Эль Паис». «Я подумал, что достаточно будет просто аккуратно пробить чуть в сторону от зоны, которую он перекрывал. К счастью, все получилось». Как всегда, все было просто. И как всегда, Блоха поднял глаза к небу и посвятил свой гол бабушке Селии и Богу за все, что ему дано. После этого в стане сине-гранатовых было только ликование и слезы Пепа Гвардиолы, которого в кои-то веки одолели эмоции. Лео первым обнял его и поблагодарил, но не забыл и о своих соперниках. Он подошел и по очереди пожал руки всем игрокам Эстудиантеса, потому что они играли фантастически, потому что они аргентинцы, потому что они были очень грустными. На третий раз повезло. После поражений 1992 и 2006 годов Барселона выиграла этот трофей впервые за 110-летнюю историю клуба, и команда стала королевой мира. Ни одна команда никогда не выигрывала 6 титулов за один год. «Сейчас я не думаю, что мы полностью осознали, чего достигли», признался Месси в интервью «Эль Периодику». «Другой команде будет сложно с этим сравниться, и со временем мы будем ценить это все больше и больше». Барселона взобралась на вершину мира, а Лео вновь достигнет ее в понедельник, 21 декабря в Цюрихе. Через несколько минут после 21:00 президент УЕФА Мишель Платини поднялся на подиум в сопровождении президента ФИФА Йозефа Блаттера. Прежде чем он открыл золотой конверт, все в последний раз взглянули на претендентов на приз. Показали ролик, в котором демонстрировались лица Криштиану Роналду, Андреса Иньесты, Кака, Месси и Хави. Платини сказал, что очень гордится тем, что все номинанты играют в европейских командах. Затем наступил самый важный момент – объявление победителя. Игроком года FIFA 2009 года стал Лионель Месси. На третий раз повезло. Снова. После вторых мест в 2007 и 2008 годах Лео стал номером один. Десятый номер Барселоны встает со своего места, застегнул пиджак Армена Джильдо Зенья, поправил синий галстук и поднялся на сцену. Мишель Платини вручил ему приз и пригласил сказать речь. «Добрый вечер. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех игроков, принявших участие в голосовании. Для меня большая честь получить этот приз, потому что меня выбрали игроки из других клубов и других сборных, и это действительно замечательно. Я хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде и разделить с ними это чувство». Тут камера показала на Иньесту в зале. «Это лучшее завершение великолепного года для Барселоны, для моих партнеров по команде и для меня. Спасибо вам большое». Голос Лео дрожал, а сам он улыбался, как никогда. Он победил и снова с большим отрывом. 1073 очка. В 3 раза больше, чем у Криштиану Роналду, который стал вторым с 352 очками. Хави третьим, 196 очков. Кака четвертым, 190 очков. И Иньеста пятым, 134 очка. Главные тренеры и капитаны 147 сборных присудили ему ошеломляющую победу. «Это бесценно», — заявил Хорхе Месси, которого сопровождали Селия, Матиас, Родриго и Мария Соль. «Выиграть приз или завоевать титул для команды — все это можно постичь. Но выиграть все сразу — это немыслимо», — сказал отец Блохи. И переполненный эмоциями он добавил: «Это идеальное завершение идеального года. Большего счастья и быть не может». «Планета Земля сдается Месси», — гласят заголовки газет на следующий день. Но Лео еще предстоит покорить сердце одной конкретной страны, своей страны, Аргентины. Потому что их волновало, что он еще не смог стать лидером, когда речь идет о национальной команде. Более того, Несмотря на то, что они с трудом прошли квалификацию на чемпионат мира в ЮАР, Блоха никогда не блистал в составе Альбиселесте, потому что в футболке Барселоны он преображается, а в аргентинской нет. Да, это правда. В Аргентине его обвиняли в недостатке любви к своей нации, как будто его низкая результативность объясняется отсутствием мотивации, а не популяризацией игрока, который в составе Альбиселесте имеет больше шансов выиграть в лотерею, чем получить достойный пас. Марадона навязал мессианскую модель, писал Дэвид Гестао в «Эль Мундо», в которую Месси, дитя другого времени, не вписывается. Более того, он очень рано покинул Аргентину. Они не понимали, что проблема не в Месси, а скорее в сборной. Они видели в нем иностранца. Писали: «Месси не аргентинец, потому что он отдал все силы Барселоне, отдал все силы в Европе и, более того, разрушил мечту Эстудиантеса, команды, которую поддерживала практически вся страна». Да, у Месси была проблема с аргентинцами, или лучше сказать, у аргентинцев была проблема с Месси. Лео это знал, и его беспокоило, что они говорят, будто ему наплевать на Альбиселесте. И ничто так не злило его, как когда ему говорили, что он не аргентинец. «Что они знают о моих чувствах?» — восклицал он. Но в этом году проблема могла быть решена. На чемпионате мира. Все, что нужно, это чтобы Лео делал то, что у него получается лучше всего.